Гуру. Считайте, что не кончается ничего, но все продолжается в бесконечное будущее и продолжается бесконечно. Что чувства, поступки и мысли есть нити, протянутые в будущее. Это и есть цепи кармы. Цепи отбросить нельзя, или же их уничтожить, но заменить их металл драгоценным возможно. Разные бывают металлы. Есть морий, металл, насыщенный энергией высшей. Разные цепи бывают. Есть цепи счастья. Волей куются, легки и насыщены светом. Есть морий, металл.